Война против девелопментализма. В Соединенных Штатах 50-х доступ к этим богатствам был перекрыт на многие годы вперед. Даже когда в Белом доме сидели такие несгибаемые республиканцы, как Дуайт Эйзенхауэр, радикальный поворот вправо, который предлагали чикагские мыслители, был невозможен. Общественные службы и защита прав работников были слишком популярны, а Эйзенхауэр готовился к очередным выборам. И хотя Эйзенхауэр не имел особого желания отказываться от кейнсианства у себя на родине, он выразил готовность совершить этот переворот в других странах, чтобы победить девелопментаризм. Но в этой войне Чикагский университет должен был сыграть важнейшую роль. Когда в 1953 году Эйзенхауэр занял свой пост, Ираном управлял девелопменталист Мохаммад Мосаддык, который уже национализировал нефтяную компанию, а Индонезия находилась в руках необычайно амбициозного Ахмеда Сукарна, говорившего об объединении всех сторонников национального освобождения третьего мира, которые станут силой, равноценной Западу или Советскому Блоку. Государственный департамент США также беспокоил экономический успех националистически ориентированных стран Южного конуса Латинской Америки. В эпоху, когда на значительной части земного шара распространялись сталинизм и маоизм, движение девелопменталистов за замещение импорта было на самом деле достаточно центристским. Тем не менее, мысли о том, что Латинская Америка заслужила право на свой новый курс, имела многочисленных противников. Местным феодальным землевладельцам больше нравился старый порядок вещей, который давал им возможность получать огромные доходы и давал в их распоряжение целую армию бедных крестьян, работавших на полях или в шахтах. И теперь они злились на то, что прибыль тратится на развитие других секторов экономики. Их работники требуют перераспределения земли, а правительство искусственно занижает цены на их продукты, чтобы все могли купить себе еду. Американские и европейские корпорации, занимающиеся бизнесом в Латинской Америке, систематически жаловались своим правительствам. Их продукцию останавливают на границах, работники требуют повышения заработной платы. И, что еще тревожнее, ходят слухи о национализации любого иностранного имущества, от шахт до банков, ради финансирования мечты Латинской Америки об экономической независимости. Под давлением заинтересованных корпораций в американской и британской внешней политике возникли группировки, которые хотели поставить девелопменталистские правительства в ситуацию бинарной логики холодной войны. Эти люди говорили: «Нас не должна обманывать видимость умеренности и демократии. Национальное движение третьего мира есть первый шаг к тоталитарному коммунизму, так что их надо пресечь в корне». К вождям этого направления относились Джон Фостер Даллес, государственный секретарь при Эйзенхауэре, и его брат Ален Даллес, глава недавно созданного ЦРУ. Прежде чем они заняли свои посты, оба работали в легендарной нью-йоркской юридической фирме Sullivan & Cromwell, где они защищали интересы компаний, которые сильнее всего страдали от девелопментализма. В том числе JP Morgan Company, International Nickel Company, Cuban Sugarcane Corporation и United Fruit Company. Как только братья заняли свои посты, они начали действовать. В 1953 и 1954 годах ЦРУ организовало два первых государственных переворота, хотя в обоих случаях свергнутые правительства стран третьего мира ориентировались куда больше на Кейнса, чем на Сталина. Первый переворот 1953 года произошел в Иране, где в результате заговора ЦРУ свергло Мосаддыка, посадив на его место жестокого шаха. Затем при поддержке ЦРУ произошел переворот в Гватемале по прямой просьбе United Fruit Company. Эта корпорация, пользуясь расположением братьев Даллесов со времен их работы в Sullivan & Cromwell, возмутилась тем, что президент Хакоба Арбенс Гусман экспроприировал часть неиспользуемых земельных владений компании, превращая Гватемалу, по его словам, из отсталой страны с преобладанием феодальной экономики в современное капиталистическое государство, чего ему позволить не могли. Вскоре Гусман был свергнут, а United Fruit оказалась победителем. Но куда труднее было искоренить девелопментализм в странах Южного конуса, где он пустил глубокие корни. Эту проблему на встрече в Сантьяго в 1953 году обсуждали двое американцев. Элбион Петерсон, директор администрации международного сотрудничества США в Чили. Позже его служба превратилась в агентство международного развития USAID. И Теодор У. Шульц, возглавлявший экономическое отделение Чикагского университета. Петерсон обеспокоил бешеный рост влияния Рауля Пребиша и других розовых экономистов Латинской Америки. Петерсон говорил: «Нам необходимо изменить формацию этих людей, избавить их от крайне пагубного влияния полученного образования». В интервью, данном Хуану Габриэлю Вальдесу, Петерсон называл аргентинских и бразильских экономистов «розовыми». Он говорил послу США в Чили Уилларду Бьюлоку о необходимости изменить подготовку этих людей. Это замечание отвечало убеждению Шульца, что правительство США ведет недостаточную интеллектуальную войну с марксизмом. «Соединенные Штаты должны пересмотреть свои экономические программы за границей. Мы хотим, чтобы они, бедные страны, искали свое экономическое спасение в отношениях с нами, используя для экономического развития наши пути», — сказал он. Эти двое начали разрабатывать план, в результате которого Сантьяго, оплот ориентированный на государство экономики, превратился бы в свою противоположность – лабораторию экспериментов со свободным рынком. Это давало Милтону Фридману долгожданную возможность – страну, на которой можно проверить его излюбленные теории. Первоначальный план был простым. Правительство США будет на свои деньги посылать чилийских студентов изучать экономику в то заведение, которое, как все понимали, радикальнее всех в мире противостоит розовым теориям. В Чикагский университет. Кроме того, будут финансироваться поездки Шульца и его университетских коллег в Сантьяго для изучения чилийской экономики и обучения местных студентов и профессоров фундаментализму Чикагской школы. Этот план отличался от других американских учебных программ поддержки латиноамериканских студентов своим откровенно идеологическим характером. Избрав Чикаго для подготовки студентов из Чили, заведение, где профессора призывали к самому полному устранению государства из экономики, Государственный департамент США сделал первый выстрел в войне с девелопментализмом, ясно дав понять чилийцам, что американское правительство приняло решение о том, какие идеи должны изучать студенты. Это было настолько грубым вмешательством США в дела Латинской Америки, что когда Элбион Петерсон пришел к декану университета Чили, ведущего университета страны, с грантом на программу обмена, декан отверг его предложение. Он сказал, что согласится лишь в том случае, если его факультет примет участие в решении вопроса, кто в США будет готовить их студентов. Тогда Петерсон обратился в не столь известный чилийский католический университет, более консервативное заведение, где не было экономического отделения. Декан католического университета подпрыгнул от радости, услышав это предложение. Так родился чилийский проект, как его называли в Вашингтоне и Сантьяго. «Мы пришли сюда сражаться, а не сотрудничать», заявил чикагский экономист Шульц, объясняя, почему эта программа останется закрытой для большинства чилийских студентов, за исключением немногих избранных. Со слов Джозефа Грюнвальда, экономиста Колумбийского университета, работавшего в то время в чилийском университете. «Этот боевой дух был продемонстрирован с самого начала. Чилийский проект призван был воспитывать идеологических бойцов, которые победят латиноамериканских розовых экономистов в битве идей». Официально проект был начат в 1956 году. В результате его реализации с 1957 по 1970 год около сотни чилийцев получили дипломы Чикагского университета. Их обучение и другие расходы оплачивали американские налогоплательщики и фонды. В 1965 году программа была расширена, чтобы включить студентов из других стран Латинской Америки. Особое внимание уделялось Аргентине, Бразилии и Мексике. Дополнительные расходы оплачивались грантом фонда Форда. В результате в Чикагском университете появился Центр изучения экономики Латинской Америки. В рамках программы там одновременно изучали экономику 40-50 латиноамериканцев, примерно треть студентов отделения. По аналогичным программам в Гарварде или Массачусетсе обучалось всего 4-5 студентов из Латинской Америки. Это было выдающимся достижением. Всего за одно десятилетие ультраконсервативный Чикагский университет стал основной учебной базой латиноамериканцев, желавших изучать экономику за границей, что предопределило историю региона на несколько последующих десятилетий. Обучение студентов доктринам Чикагской школы стало важнейшей задачей заведения. Арнольд Харбергер, свободно владеющий испанским экономист, который возглавлял эту программу, а также заботился о том, чтобы латиноамериканцы чувствовали хороший прием, был женат на женщине из Чили. Он называл себя крайне преданным миссионером. Когда в Чикаго стали прибывать студенты из Чили, Харбергер организовал специальный чилийский семинар, где университетские профессора представляли свой крайне идеологизированный диагноз проблем южноамериканских стран и предлагали свои научные рецепты для их разрешения. «Внезапно Чили и ее экономика стали темами обычных разговоров на экономическом отделении», вспоминал Андре Гундер Франк, который учился у Фридмана в 50-х, а затем стал всемирно известным экономистом девелопменталистского направления. «Вся чилийская политика была дотошно проанализирована и признана негодной. Ее мощные структуры социальной защиты, забота о национальной промышленности, торговые барьеры, контроль цен. Студентов учили презрительно относиться к этим попыткам устранить бедность, и многие из них в своих диссертациях критиковали неразумие латиноамериканского девелопментализма». Как вспоминает Гундер Франк, когда Харбергер возвращался из своих многочисленных путешествий в Сантьяго в 50-60-е годы, он бронил чилийскую систему здравоохранения и образования, лучшую на всем континенте, называя ее «абсурдной попыткой страны жить, не считаясь ограниченными средствами». В фонде Форда возникали сомнения относительно финансирования столь откровенно идеологизированной программы. Кто-то заметил, что в Чикаго перед студентами в качестве латиноамериканских лекторов выступают исключительно выпускники этой же программы. Хотя качество и значение этого начинания невозможно отрицать. Его идеологическая узость является существенным недостатком, писал Джеффри Перриер, специалист фонда по Латинской Америке, в одном из внутренних обзоров. Изучение одной единственной точки зрения мало соответствует интересам развивающихся стран. Но мнение эксперта не повлияло на дальнейшее финансирование программы со стороны фонда. Первые чилийцы, вернувшиеся на родину из Чикаго, были большими приверженцами учения Фридмана, чем сам Фридман. Как их характеризовал Марио Саньярту, профессор экономики Католического университета Сантьяго. Там же Уолтер Хеллер, знаменитый экономист правительства Кеннеди, насмехаясь над культовым благоговением последователей Фридмана перед своим учителем, выделил среди них следующие категории – фридманцы, фридманианцы, фридманутые, фридманиакальные и фридманьяки. Многие из них стали профессорами отделения экономики этого университета, быстро ставшего маленькой местной чикагской школой. Такие же учебные курсы, те же англоязычные тексты, та же, не подлежащая сомнению, претензия на чистые научные знания. К 1963 году 12 из 13 штатных сотрудников факультета были выпускниками Чикагского университета, а Серхио де Кастро, один из первых выпускников, возглавлял этот факультет. В 1963 году Серхио де Кастро покинул Сантьяго, чтобы углубить свои знания в Чикагском университете. Он возглавил факультет в 1965 году. Теперь не было необходимости отправлять чилийских студентов в США. Они могли изучать экономику Чикагской школы, не покидая родной страны. Студентов, прошедших обучение по программе в Чикаго или в его дочернем отделении в Сантьяго, стали называть в Латинской Америке «чикагскими мальчиками». При финансовой поддержке USAID чикагские мальчики из Чили стали энергичными проводниками идей, которые латиноамериканцы называли неолиберализмом. Они ездили в Аргентину и Колумбию, чтобы создать там новые филиалы Чикагского университета и распространить эти знания по Латинской Америке, опровергая идеи, закрепляющие нищету и отсталость, как о том говорил один чилийский выпускник. По словам Хуана Габриэля Вальдеса, министра иностранных дел Чили в 90-е годы, преподавание сотням чилийских экономистов доктрин Чикагской школы – это яркий пример организованной передачи идеологии Соединенных Штатов в страну, находящуюся под их непосредственным влиянием. Обучение этих чилийцев началось с особого проекта, который был разработан в 50-е годы, чтобы повлиять на развитие экономического мышления в Чили. Вальдес указывает, что они внесли в чилийское общество совершенно новые идеи, концепции, которые нисколько не были представлены на местном рынке идей. Все это было откровенной формой интеллектуального империализма. Но оставалась одна проблема – эти идеи не работали. Согласно отчету Чикагского университета 1957 года, перед учредителями из Государственного департамента основной целью этого проекта была подготовка поколения студентов, которые станут интеллектуальными лидерами чилийской экономики. Но чикагские мальчики ничем не руководили в своих странах, фактически на них не обращали внимания. В начале 60-х годов в странах Южного конуса на повестке дня не стоял вопрос о выборе между капитализмом свободного вмешательства и девелопментализмом. Там обсуждали вопрос о том, каким образом лучше перейти к следующему этапу девелопментализма. Марксисты призывали к масштабной национализации и радикальным земельным реформам. Центристы считали главным усиление экономического сотрудничества стран Латинской Америки, чтобы превратить этот регион в мощный торговый блок, способный соревноваться с Европой и Северной Америкой. Опросы населения и результаты голосований говорили, что страны Южного конуса больше поддерживают левых. В 1962 году Бразилия сознательно двинулась в левом направлении. Тогдашним президентом страны был Жоао Гулард, сторонник национальной независимости в экономике, стремившийся произвести перераспределение земли, повысить заработную плату и заставить иностранные транснациональные корпорации вкладывать процент от их доходов в бразильскую экономику, вместо того, чтобы вывозить их из страны и распределять между акционерами в Нью-Йорке и Лондоне. Военное правительство Аргентины пыталось предотвратить подобные начинания, запретив партии Хуана Перона участвовать в выборах, но этот шаг только радикализировал новое поколение молодых последователей Перона. Многие из них были готовы взяться за оружие, чтобы отвоевать для себя страну. И в Чили, в самом центре чикагского эксперимента, было особенно очевидно поражение в идейной битве. После исторических выборов 1970 года страна так быстро полевела, что три главные политические партии выступали за национализацию основного источника доходов страны – медных рудников, которые тогда контролировали американские монополии. Другими словами, чилийский проект оказался дорогостоящим провалом. Чикагские мальчики, идеологические воины, сражавшиеся на интеллектуальном фронте против противников из левого крыла, не выполнили свои миссии. Экономические дебаты двигались к левизне. Более того, сами чикагские мальчики оставались полными маргиналами и даже не были представлены среди партий, участвовавших в выборах. На этом все могло бы и закончиться, а чилийский проект упоминался бы только в небольших исторических подстрочных примечаниях. Но одно обстоятельство спасло чикагских мальчиков от полного забвения. Президентом США был избран Ричард Никсон. Этот президент, по восторженным словам Фридмана, проводил творческую и в целом эффективную внешнюю политику. Ее творческий характер особенно ярко демонстрирует пример в Чили. Именно Никсон дал чикагским мальчикам и их профессорам тот шанс, о котором они так долго мечтали. Доказать, что их капиталистическая утопия не просто теория, рожденная на академических семинарах. Им была дана возможность перекроить страну, начав с чистого листа. Чилийская демократия была не ласкова к чикагским мальчикам. Диктатура оказалась куда благосклоннее. Сальвадор Альенде и правительство народного единства победили на выборах в Чили в 1970 году. В их программу входила передача в руки правительства крупных секторов экономики, которыми управляли иностранные и местные корпорации. Альенде относился к новому поколению латиноамериканских революционеров. Подобно Че Геваре, он был доктором наук, но в отличие от него больше был похож на скромного ученого, нежели на романтического партизана. Он мог произнести импровизированную речь, столь же пламенную, как речи Фиделя Кастро, но при этом был убежденным демократом, который верил, что социалистические преобразования в Чили произойдут с помощью избирательных урн, а не благодаря оружейным стволам. Когда Никсон узнал, что Альенде избран президентом, он отдал знаменитое распоряжение директору ЦРУ Ричарду Хелмсу заставить их экономику вопить. Весть о выборах дошла также и до экономического отделения Чикагского университета. В момент победы Альенде Арнольд Харбергер был в Чили. Он написал письмо коллегам на родину, назвав это событие трагедией и сообщив, что в правых кругах иногда обсуждается мысль о военном перевороте. Хотя Альенде обещал вести переговоры о достойной компенсации для компаний, которые теряли свою собственность и инвестиции, американские транснациональные корпорации боялись, что Альенде – это только начало, которое укажет направление развития событий в Латинской Америке. Кроме того, многие из них не желали мириться с потерей быстрорастущей прибыли. К 1968 году 20% внешних инвестиций США были связаны с Латинской Америкой. У американских фирм в этом регионе было 5436 филиалов и дочерних предприятий. Эти инвестиции приносили невероятную прибыль. Так, горнодобывающие компании в течение предшествующих 50 лет вложили 1 миллиард долларов в добычу чилийской меди. Самую большую промышленность такого рода в мире. Но домой они отправили 7,2 миллиарда долларов. Как только Альенде выиграл выборы, еще до его инаугурации, корпоративная Америка объявила войну его администрации. Центром этой деятельности стал специальный комитет по Чили в Вашингтоне, куда входили главные американские горнодобывающие компании, владеющие собственностью в Чили, а также фактический лидер комитета International Telephone and Telegraph Company, ITT, которой принадлежало около 70% чилийских телефонных компаний, оказавшихся теперь под угрозой скорой национализации. В деятельности комитета участвовали представители Пурина, Bank of America и Pfizer Chemical. Комитет ставил перед собой единственную задачу – заставить Альенде отказаться от идеи национализации под угрозой коллапса экономики. У них было много идей, как причинить Альенде боль. В рассекреченных протоколах заседаний комитета предлагалось приостановить выдачу американских займов в Чили и тайно вынудить крупные частные банки США поступать так же. Следует провести беседу об этом же и с другими иностранными банками. Приостановить закупки чилийских товаров на ближайшие 6 месяцев. Использовать американские запасы меди вместо покупки ее у Чили. Создать дефицит американских долларов в Чили и так далее по списку. Альенде назначил своего близкого друга Орландо Летельера на пост посла Чили в Вашингтоне. Последний должен был вести переговоры об условиях экспроприации с теми самыми корпорациями, которые замышляли саботаж против правительства Альенде. Летельер – экстраверт и любитель удовольствий, обладатель прекрасных усов по моде 70-х и неотразимого голоса певца, пользовался большой любовью среди дипломатов. В своих самых теплых воспоминаниях его сын Франциско рассказывает, как отец играл на гитаре, напевая народные песни, в кругу друзей в их вашингтонском доме. Но несмотря на все обаяние и способности Летельера, переговоры были обречены на неудачу. В марте 1972 года, когда переговоры между Летельером и ITT были в полном разгаре, Джек Эндерсон, обозреватель многочисленных газет, опубликовал ряд сенсационных статей, документально подтвержденных о том, что телефонная компания вступила в тайный союз с ЦРУ и Государственным департаментом с целью не допустить инаугурации Альенде еще 2 года назад. В связи с этими разоблачениями, появившимися, когда Альенде еще находился у власти, Сенат США, в котором преобладали демократы, начал расследование и раскрыл заговор, чреватый серьезными последствиями. Оказалось, что ITT предложила в виде взяток 1 миллион долларов чилийской оппозиции и пыталась вовлечь ЦРУ в тайный план, который позволил бы повлиять на исход выборов президента в Чили. Согласно отчету Сената, опубликованному в июне 1973 года, когда заговор не удался и Альенде пришел к власти, ITT перешла к другой стратегии, благодаря которой чилийский президент не должен был продержаться свыше ближайших 6 месяцев. Больше всего Сенат был встревожен, узнав о взаимоотношениях между руководством ITT и американским правительством. Показания и документы свидетельствовали, что ITT непосредственно участвовала в разработке политических планов США относительно Чили на самом высоком уровне. Высокопоставленный руководитель ITT писал советнику по национальной безопасности Генри Киссинджеру, что не ставя в известность президента Альенде, всем американским фондам, уже работающим с Чили, следует приостановить оказание финансовой помощи этой стране. Компания также осмелилась приготовить стратегический документ в 18 пунктах для администрации Никсона, включавший откровенную мысль о военном перевороте. Обратитесь к надежным источникам среди чилийских военных. Укрепляйте их недовольство Альенде, а затем поставьте перед ними необходимость его устранения. Когда сенатская комиссия задавала ядовитые вопросы относительно столь наглой попытки использовать силы правительства США для подрыва конституционного процесса в Чили для экономической выгоды ITT, вице-президент компании Нед Геррити, по-видимому, испытывал замешательство. Но что плохого в заботе о самом себе? Задал он в ответ вопрос. Комитет зафиксировал в отчете свой ответ. Забота о себе не должна играть неподходящую ей роль, определяя направление внешней политики США. Но несмотря на годы грязных манипуляций со стороны Америки, среди которых деятельность ITT была более всего изученным примером, в 1973 году Альенде все еще находился у власти. Тайно было потрачено 8 миллионов долларов, чтобы ослабить позиции чилийского президента. Тем не менее, на промежуточных парламентских выборах в том же году партия Альенде получила более сильную поддержку, чем на выборах 1970 года. Было очевидно, что стремление к иной экономической модели глубоко укоренилось в Чили, и поддержка социалистической альтернативы становилась все сильнее. Враги Альенде, готовившие его свержение еще в ходе выборов 1970 года, начали понимать, что для решения проблемы недостаточно избавиться от президента. Его может заменить кто-нибудь другой. Нужен был более радикальный план.